Глава 24. Алиса. Наш город исторически располагается на двух берегах, соединенных автожелезнодорожным мостом через реку. Левобережье, густо заселенная сторона, считается центром. Правый берег – отшиб, состоящий из частного сектора. Разницу сторон можно заметить сразу и понять, куда активнее вкладывается городской бюджет. Освещением правого берега удостоена лишь центральная улица, а второстепенные подсвечиваются светом окон и фонарями частных домов. Чувство, будто из города ты попадаешь в село, застрявшее в 90-х. Бродячие, скулящие от голода собаки и мелкие продовольственные киоски, у которых толпятся алкаши. Этот район считается неблагополучным, и я ни черта не понимаю, какого рожна Андрей нас сюда притащил. Но Юдин уверенно маневрирует между старыми деревянными избушками, давая понять, что этот маршрут ему хорошо знаком. Через 5 минут, облаянные собаками, мы выходим к реке. Здесь гораздо светлее, чем на тропинках, по которым мы петляли. От невозмутимой глади воды отражается свечение бортовых огней судов, стоящих на якорях. Меня мгновенно обдает речным ветром и прибрежной прохладой. Делаю глубокий вдох, наполняя легкие воздухом. Я не уверена, что именно так проходят свидания. Возможно, после нашего разговора в машине, после которого оставшуюся часть дороги мы усердно игнорировали друг друга, у Юдина поменялись планы, и он ведет меня утопить. Но, к счастью, к реке мы не движемся, а значит, быть утопленной на сегодня отменяется. Юдин размашистыми шагами целенаправленно идет вдоль увала, а я, не отрывая ног от земли, чтобы не потерять свои тапочки, подсвечиваю себе юдинским телефоном и семеню за ним следом. В 200 метрах я узнаю знакомые очертания. Старый заброшенный планетарий. Он стоит здесь хренову тучу лет, и город обязался его реставрировать. Но, поразмыслив, администрация решила, что построить новый и ближе к центру – будет рентабельнее, чем из говна делать конфету. Сколько себя помню, это место, находясь на возвышенности, всегда казалось мрачным и пугающим, и о нем даже слагались нерадужные легенды. Если мы идем туда, а мы определенно идем туда, то я беру свои слова обратно. Юдин далеко не идеален. Да ладно! Не выдерживаю я, когда вижу, как Юдин перебрасывает через хилый металлический забор один из предметов. Он приземляется бесшумно, словно подушка. Периметр планетария огражден ржавой рабицей и проволокой, на которой висит табличка «Объект находится под охраной». «Ты серьезно?» Как бы смешно и громко не выглядела эта фраза в подобных условиях, но черт, правильный да оскоменный Юдин собирается нарушить закон? «Ага, давай!» Он оттягивает оторванную часть сетки рабицы, веля мне пролазить. «Шевелись!» Осматривается по сторонам. «Ты уверен, что здесь нет охраны?» Я тоже озираюсь. «Черт его знает! Может, таблички не врут?» «Когда тебя это останавливало?» Подает мне руку и подталкивает на ту сторону забора. Хмыкнув его словам, нагибаюсь и просовываю сначала одну ногу в тапочке на запрещенную территорию. От понимания, что мы творим противозаконное, я ощущаю прилив эмоций. За правой ногой юркую телом, но цепляюсь второй тапочкой за торчащую проволоку и теряю башмак. Вижу, как Андрей закатывает глаза, подхватывает мою потерю и кидает мне через забор. «Чей туфля? А, мое!» Хохотнув, поднимаю тапку. «Балда!» Уголки его губ слегка искривляются, и это единственная его живая эмоция за последние полчаса. «Держи!» Впаривает мне второй пакет, который оказывается неподъемным. Придерживая одной рукой сетку, Юдин протискивает свое гигантское тело, не умудрившись зацепиться ни одной частью тела. «Эй!» – кричу ему в спину, когда, подхватив с земли пакеты, Юдин уверенно следует к входу в планетарий. Дверь забита деревянными и сохшими досками крест-накрест, и я понятия не имею, как Андрей собирается туда проникнуть. «А нельзя было выбрать место, скажем, менее эпатажное?» Морщусь я, отбиваясь от сорняков, вцепившихся в мои бордовые тапочки клещами. Товарищи, нет, это мои говнодавы!» Йодзин ничего не отвечает и, не дойдя до парадной двери, уходит влево. «Нет!» – кричу я и останавливаюсь, когда вижу пожарную лестницу. Прослеживаю, присвистнув за ее направлением, и понимаю, что ведет она строго на крышу. «Ты издеваешься? Я не полезу!» Шепотом ору и озираюсь, прислушиваясь к шорохам и звукам завывания ветра. Здесь до смерти жутко, как в фильмах ужасов, где в темноте тебя поджидает опасность. «Я полезу первым. Ты стой здесь. Я за тобой вернусь». Невозмутимо оповещает Юдин, будто не слышал, что я ему проорала. «Совсем не обязательно туда лезть. Давай, ну...» Обвожу рукой с фонариком пространство, утопающее в беспроглядной темноте. «Здесь потусуемся». «Что тебя пугает? Ты же любишь экстрим, вот и наслаждайся». «Да, но черт!» Вскрикиваю, когда Юдин запрыгивает на колеблющуюся неустойчивую лестницу. «Андрей!» Кажется, я впервые назвала его по имени. И это удивляет не только меня, но и его. Потому что парень замирает и смотрит на меня сверху вниз ошарашенно. «Повторяй почаще!» Сверкнув робкой улыбкой, взмывает по лестнице и скрывается из вида. Остаюсь одна. Кручу головой по сторонам и подсвечиваю телефоном Юдина. Кожа покрывается мелкими гусиными пупырышками от испытываемого эмоционального возбуждения. Направляю телефон вверх, чтобы разглядеть парня, но там оглушительно пусто. В тот момент, когда откуда-то раздается грохот, я вскрикиваю и роняю телефон. Надеюсь, он не разбился. Поднимаюсь с земли, но ни черта не видно, кроме слепящего фонаря. «Юдин!» Пробую прикрикнуть, но ответом мне служит лишь далекий лай собак, доносящийся из частных домов. «Андрей!» Я волнуюсь уже не на шутку. «Переживаешь?» Его шепот касается моей мочки, поднимая волну паники с кончиков пальцев ног до гортани, сковывая голосовые связки. Взвизгиваю, как резанный поросенок. «С ума сошел? Ты напугал меня до усрачки!» Свечу фонариком в лицо Юдина, мерзко улыбающегося. «Как ты тут оказался?» «Я Супермен, не знала?» Самодовольно лыбится наглый медведь. «Ты суперкретин!» «А ты, значит, нервничала за меня?» «Я нервничала за себя, идиот! Если бы ты сгинул, я бы не смогла выбраться из этой дыры!» Сержусь я. Улыбнувшись, Андрей берет меня за запястье. «Идем». Ничего не понимая, мы обходим пожарную лестницу и заходим за угол обшарпанного планетария. Вижу распахнутую настежь узкую дверь. Мне не нравится эта идея. Идея с пожарной лестницей выглядела лучше. Андрей, наблюдая за моим замешательством, забирает телефон и перехватывает мою руку, переплетая наши с ним пальцы. Это действие слегка успокаивает. Не разрывая сцепленных ладоней, втискиваемся по очереди в помещение. Здесь очень темно и сыро. Пахнет обветшалой листвой. От разгуливающих сквозняков она скручивается спиралью. На старых деревянных окнах потрескали стекла, а краска на стенах облезла. Внутри абсолютно пусто, и если не знать, что когда-то давно это здание было планетарием с собственной небольшой обсерваторией, то ничего тебе об этом не расскажет. Где-то скулит ветер и постукивает фрамуга. Как бы ни было тут стрёмно, но непонятное чувство мистичности и азарта не дает впасть в панику. Большая парадная лестница ведет наверх, и мы взбираемся по ней слишком быстро, чтобы я успела одуматься. Еще одна ветхая дверь, и мы выползаем на плоскую крышу. Теплая ладонь касается моих глаз, закрывая обзор. «Что происходит?» Впиваюсь обеими руками в его. «Расслабься. Просто двигайся вперед». Он осторожно подталкивает меня в спину, побуждая двигаться. Еле перебираю ногами, ощупывая правой стопой пол под ногами. Подо мной шелестит сухая листва. Практически не дышу, потому что не ощущаю контроля. Сейчас я в руках Андрея, и контроль тоже у него. От этого дискомфорта ноги становятся ватными. Правая рука Юдина обхватывает меня за талию и прижимает к себе. Спиной чувствую его твердую крепкую грудь, и наше с ним дыхание подстраивается друг под друга. Он останавливает нас, когда носы моих тапочек впиваются в ограждение. Медленно убирает руку. «Открывай». Губы задевают ушную раковину, запуская по телу мелкую дрожь. Не спешу открывать глаза, чувствуя неимоверное единение. Поднимаю веки. Потрясенно замираю. От увиденного захватывает дух и перехватывает дыхание. Это невероятно. Глаза, привыкшие к темноте, мечутся по огням города, сверкающие, как на раскрытой ладони. Я и не думала, что мы настолько высоко над землей. Не думала, что отсюда может открываться такой потрясающий вид. Рассыпанные бисеринки огней отражаются в глазах Андрея, когда я задираю голову и смотрю на парня. Он всматривается вдаль умиротворенно и расслабленно. Сознание не в силах охватить все расстилающееся пространство, так же, как и представить масштабы космоса. Взглядом прогуливаюсь по спокойной реке, по низкорослым деревьям и крышам домов. Делаю глубокий вдох, насыщая кровь свежим воздухом. Глотаю его еще, словно пробую на вкус. Он какой-то другой, не такой, как в городе. Чистый, влажный, пропитанный сочной зеленью и речным бризом. В глубоком молчании мы стоим так несколько минут, слушая музыку тишины, нарушаемую лишь шелестом закрученных ветром листьев и стрекотом кузнечиков. «Стой и не поворачивайся». Я ощущаю пустоту за спиной. Опора, которая так усердно меня поддерживала и дарила уверенность, испарилась. Слышу удаляющиеся шаги Андрея. «Может, достаточно на сегодня сюрпризов?» Вздыхаю я, но выполняю указания. «Не любишь сюрпризы?» Откуда-то слева доносится голос Андрея и шуршание пакетов. «Не люблю. Я их опасаюсь. И, судя по сегодняшнему вечеру, правильно делаю». Юдин смеется. По-доброму и так по-мужски бархатно. Его смех, как теплое молоко, согревает. «Еще несколько минут. Не смотри», — просит. «Я не смотрю. Я смотрю в небо. Моих знаний достаточно, чтобы среди множества небесных светил отыскать самое яркое — полярную звезду. Небосвод буквально пестрит россыпью огоньков, маленьких, больших, мерцающих и как будто танцующих». «Готово». Андрей стоит, широко расставив ноги, и почесывает себе затылок, когда я поворачиваюсь и растягиваю губы в улыбке. «Ну, как-то так», — мнется. Прямоугольный плотный плед раскинут на мягкой лиственной подкладке. Бутылка вина и одинокий фужер приткнуты к краю, а в центре поигрывает мягким огоньком свеча. Темный шоколад и грозди крупного винограда разложены на пластиковой одноразовой тарелке неотесанно и по-мужски небрежно. Но вкупе с потерянным и сомневающимся выражением лица Андрея все это пиршество смотрится волнующе трогательным моментом. «Чертов романтик, Юдин!» Присаживаюсь на колени и хватаю виноградинку. Запихиваю в рот и с наслаждением жую, показывая парню, что меня все устраивает. «Вина?» Поднимает бутылку и вертит в руках. «Не откажусь. Сейчас алкоголь мне нужен. Нужно запить чувство, которое становится похожим на нежность. Нужно утопить ощущения, доселе неизвестные и пугающие». Андрей откупоривает вино и наливает фужер. Я даже не пытаюсь спросить, почему он в единственном экземпляре. Потому что правильный Юдин никогда не сядет за руль даже при допустимых промилле. Алкоголь убивает нервозность и легко справляется с напряжением. Пляшущий огонек свечи завораживает, гипнотизирует и расслабляет. «Иди сюда». Андрей протягивает руку, приглашая к себе. Это очень заманчиво. Очень маняще, тем более, когда знаешь, какие его руки умелые, крепкие и горячие. Как они умеют обнимать и дарить ощущение защищенности. Подползаю к нему и укладываюсь на грудь. Он накрывает меня рукой точно огромным крылом, пряча от всех. Звездочет. Накрываю его кисть своей ладонью. Почему планетарий? Откуда такая любовь к звездам? Мне правда интересно. Я не пьяна. Просто очень-очень хорошо. Свое детство я провел в деревне. Голос Андрея такой ласкающий, томный и убаюкивающий. Я смотрю на свечу и вырисовываю указательным пальцем круги на его коже. Там такие звезды низкие и яркие, что можно дотянуться руками. В городе таких не бывает. Такие бывают только в деревнях и селах. Словно откормленные на домашнем твороге и молоке. Понижает темпр, как рассказчик сказок и небылиц, а я начинаю хохотать. Когда я возвращался домой, то все время искал такое место. И мыс резко запинается. Я его нашел здесь, на крыше старого планетария. Символично, правда? Правда. А расскажи еще что-нибудь, прошу. Мне нравится его слушать. Нравится представлять его маленьким мальчишкой и смеяться над шутливыми байками из детства. Подушечками пальцев поглаживаю его теплую раскрытую ладонь. Чувствую, как ему приятно, как размякает большое медвежье тело подо мной. Веду ниже и натыкаюсь на маленькую, еле заметную татуировку на внутренней стороне запястья. «У тебя тату?» Подтягиваю его руку ближе к лицу, стараясь рассмотреть мелкий рисунок. Почему я не замечала ее раньше? Что она означает? Провожу по синему выбитому кругу. «Колесо сансары», — поясняет Юдин. «Круговорот рождения и смерти». Мы смотрим вместе на его запястье. Пробую разглядеть мельчайшие, словно выгравированные детали, а Андрей очень громко думает. «Давно ты его набил?» «Давно», — тяжело вздыхает. «Очень давно». Не решаюсь спросить, с чем оно связано. Есть ли скрытый смысл у татуировки, или просто это подростковая прихоть? Слишком личная. А я вовсе не та, с кем стоит им делиться. Часы, проведенные вместе, слишком быстро летят. Мы изучающе трогаем друг друга, прикасаемся, не позволяя рукам большего. Здесь пахнет по-особенному. Не в силах сдержать эмоции, шепчу я, стоя у низкой ограды и вдыхая сладковатый воздух, когда Андрей собирает вещи. Знаешь, парень застывает с пледом в руке. Совсем не обязательно носиться по городу с запредельной скоростью. Совсем не обязательно рисковать своей жизнью, чтобы считать себя свободным. Слушаю Андрея затаённым вниманием, понимая весь подтекст его слов. Вот она, свобода. Обводит рукой расстилающиеся просторы. Свобода чувствовать себя цельным, уверенным, что завтра или через час ты вот так, как сейчас, сможешь вдохнуть запах близкого человека, посчитать с ним звезды или искупаться в болоте, пощелкать семечки и пить вместе горячий зеленый чай, а не быть заложником мысли о том, что, запрыгивая на байк и выжимая ускорение, это может быть в последний раз. Это не свобода. У каждого человека она своя, Андрей. Можно всю жизнь прожить у озера, спокойно и без суеты, никогда не покидать свое болото, а потом, сидя дряхлым стариком в кресле, ты поймешь, что и вспомнить-то нечего. А можно прожить ее ярко, безумно, рискованно. Не нужно показывать мне разницу, Андрей. Мы с тобой слишком разные. Может, стоит найти золотую середину? Может, соглашаюсь я. Тогда каждый из нас потеряет свою индивидуальность. В отношениях это называется уступать друг другу, прилаживаться. Этот разговор бессмыслен, Андрей. Я знаю, что мы сейчас поругаемся. Но сегодня, возможно, тот единственный день, когда мне этого делать не хочется. «Да почему?» Подлетает ко мне Юдин, разворачивая к себе. «Почему ты не хочешь попробовать? Куда все время бежишь?» «Попробовать что?» «Позволить себе отношения, быть любимой для кого-то. Но ты же не примешь мои увлечения. Скакать по сомнительным тусовкам с байкерами и гонять с ними по улицам? Нет. Разводит руками. А как же уступать друг другу? Прилаживаться? Юдин красноречиво молчит. Вот видишь, ты не примешь меня, а я не смогу жить у озера. Отвези меня домой. Мы едем к моему коттеджному поселку в гробовой тишине. Я знаю, что больше мы с ним не увидимся. И затаптываю в себе чувства, непрошенно рвущиеся вместе с тоской.